Глава 5. Учимся учиться. Сгорел сарай, теперь видно луну. Мастер Дзен Масахиде. Примечание. Мизута Масахиде. 1657-1723. Японский самурай и поэт 17 века. Ученик Мацуо Басё. Примечание редактора. Конец примечания. В этой фразе мастера Масахиде заключено много мудрости. Он увидел нечто такое, что иной назвал бы несчастьем, и силой своего восприятия превратил это в образец красоты. Он не стал, в отличие от нас, сокрушаться. «Какой кошмар! Поверить не могу, что мне так не везет! Что же теперь делать? Ух, попадись мне тот, кто это устроил, я его по судам затаскаю!» Знакомая реакция, правда? Но Масахиде сумел извлечь из горя благо. «Вот это да!» Я и не догадывался, какую красоту закрывала от моих глаз крыша сарая. Как же мне повезло. Закономерно предположить, что если мы можем извлекать хорошее из-за всего, что преподносит жизнь, мы уже далеко продвинулись в принятии неопределенности. Конечно же, далеко не все из нас умеют относиться к трудностям столь просветленно. Но у некоторых получается. Например, Робин Сильверман, автор книги «10 даров» «The Ten Gifts», потеряла дом из-за наводнения. И вот как она об этом рассказывает. «Случилось то, чего я боялась больше всего на свете. У меня отобрали все самое дорогое. И я никогда еще не ощущала себя такой свободной». Примечание. Робин Сильверман. Американский автор книг, консультант, публичный оратор. Примечание редактора. Конец примечания. Как и Масахиде, Сильверман, оставшись без крыши над головой, предпочла не оплакивать потерю, а видеть в произошедшем только хорошее. Разумеется, ей пришлось преодолеть немало трудностей, но она выбрала сосредоточиться не на них, а на том множестве даров, что помогли ей затем построить жизнь, полную покоя и осознанной деятельности. Или взять речь Альберта Гора, которую он произнес в 2000 году, когда расставался со своей давней и так и не состоявшейся мечтой стать президентом США. Что касается итогов, подходящей сегодня к концу президентской гонки, я, как и мой отец, верю, что даже самое горькое поражение может, подобно победе, быть славным и служить воспитанию души. Примечание. 13 декабря 2000 года Эл Гор проиграл в президентской гонке Джорджу Бушу-младшему. Примечание автора. Конец примечания. Какой поистине вдохновляющий и мудрый взгляд на поражение, как на что-то, что может быть славным и служить воспитанию души. В тот день его слова были как бальзам на души многих разочарованных американцев, включая и меня. Устами Гора его отец учил нас принимать уроки и хорошего, и плохого, независимо от того, выиграл в тех трудных для всех нас выборах наш кандидат или нет. Понятно, что у всех нас бывают минуты, когда жизнь кажется объективно ужасной. Но, быть может, не важно, какова она на объективном уровне, а важно, как мы воспринимаем ее субъективно. Именно на уровне субъективного восприятия определяется, как переживаем мы те или иные события нашей жизни. Как решаем мы, что из происходящего с нами хорошо, а что плохо. Я заметила, что у тех, кто умеет из любой радости или испытания извлечь урок и что-то понять о мире и о себе, любые события становятся хорошими. духовный учитель Уингейт Пейн, говорит: «Плохим мы называем тот опыт, из которого извлекли урок, но еще его не поняли». Примечание. Уингейт Пейн. Топограф, оставивший свою мирскую жизнь ради духовных поисков. Автор, не переводившийся на русский язык книги «Книга духовной покорности». Издание 1991 года. The Book of Surrender. Примечание редактора. Конец примечания. И правда, если в каждом событии видеть в первую очередь возможность для учебы и роста, плохого опыта просто не может быть. Отсюда следует, что если мы научимся видеть ценность в любом жизненном опыте, наша тревога о будущем резко уменьшится, и мы окажемся еще на шаг ближе к принятию неопределенности. Опять-таки повторюсь, я понимаю, что эти слова не могут описать всю боль и все страшные бедствия, что поражают нас в течение жизни, будь они связаны с близкими, денежным благосостоянием, здоровьем или мировой обстановкой. Но просто поверьте, даже в пучине самой невыносимой боли вы можете положиться на принципы исследования, приключения и открытий. Более того, именно тогда-то они и окажутся полезнее всего. И за это я могу поручиться, поскольку сама когда-то решилась использовать тяжелейшие испытания. Развод с первым мужем и рак, которым болела много лет назад, как повод для исследования, приключения и открытий. И совсем недавно, когда меня ни с того ни с сего прямо в реальном времени настигло страшное бедствие, мне снова пришлось обратиться к этим принципам. Я сидела за компьютером, когда вдруг в правом глазу у меня резко помутилось. В ходе срочного визита к врачу выяснилось, что мой глаз поврежден попавшим в центральную артерию тромбом. Шансы на успешное лечение были неясны. Думаю, никто из нас, неважно, пишем мы книги или нет, не хотел бы потерять зрение. Напротив, такая перспектива наверняка вселяет страх. Вот и я в первую минуту испытала настоящий ужас. Но посреди этого страха и смятения я неустанно повторяла про себя: «Интересно, что с моим глазом и какой урок я из этого вынесу?» Врачи провели целую кучу тестов и все еще никак не могли понять, откуда же в моем глазу взялся злосчастный тромб. И тогда я задумалась, что в моей жизни могло привести к такому недугу. Долго думать не пришлось. Переработки? Да. Слишком много времени у монитора? Да. Стресс? Да. Слишком много сил и эмоций, потраченных на то, что по большому счету их не стоило? Да. В моем теле что-то не так, и это было печально. Но такая поломка помогла мне многое переоценить в своей тогдашней жизни и осознать, чего я действительно от нее хочу. Я поняла, что жизнь моя разладилась, как это порой бывает, и пришло время что-то поправить, чтобы снова вернуться к гармонии. Я многое пересмотрела, поменяла, и с тех пор жить стало гораздо легче. Мое зрение все-таки пострадало, но сейчас глаз видит уже лучше. Пессимисты сказали бы, что поправки мне лучше не ждать. Оптимисты, что надеяться стоит. Я же живу любопытством, зная, что исцелится мой глаз или нет, справлюсь с любым исходом. Не надо думать, что я совсем не расстроилась из-за глаза. Но я также знала, что сама решаю, как справиться с навалившейся неопределенностью. Можно было бы подойти к ней с позиции низшего «я», склонного во всем видеть поражение и неудачу. Или же, напротив, с позиции высшего «я», которое в любых обстоятельствах может увидеть победу. Сравните. Установка на поражение. Я ослепну. без зрения мне не удастся вести полноценную жизнь. Что, если мой глаз никогда не сможет видеть? Что, если слепота перекинется и на второй глаз? Я не выдержу жизни во тьме. Установка на победу. О чем мне хочет сказать этот недуг? Быть может, в моей жизни какой-то разлад, и мне стоит перестать так много работать? Может, мне не помешали бы прогулки по берегу моря и общение с дорогими мне людьми? Давно пора задуматься над тем, как я живу. И вот он, шанс, наконец, опомниться. Заметьте, какой тоской и унынием полны первые думы. И какой открытостью к новым возможностям дышат вторые. Конечно же, я не переключилась на более позитивный настрой по щелчку пальцев. Но поскольку на тот момент уже достаточно долго тренировалась видеть во всем происходящем хорошее, мне удалось довольно быстро стать на позицию высшего «я». И проделала это с помощью многочисленных инструментов, которыми всегда помогаю себе подняться, когда жизнь ставит мне подножку. Один из таких инструментов — позитивные аффирмации. Когда меня обуревал страх лишиться зрения, очень помогла успокоиться одна из моих любимых аффирмаций. «Что бы ни случилось, я справлюсь». И слово «справлюсь» в данном случае значит «я чему-то научусь», «я вырасту», «я найду способ, как с помощью этой ситуации улучшить свою жизнь». То есть «даже если я ослепну», «я чему-то научусь», «я вырасту», «я найду способ, как с помощью этой ситуации улучшить свою жизнь». Легко понять, как эффективно эти волшебные слова помогают в принятии неопределенности. Когда вы знаете, что в любом случае справитесь, будущее уже не так пугает. Логично, что даже информация о будущем не так ценна, как знание о том, что вы сможете его перенести. Когда знаешь, что любые грядущие события, неважно, плохие или хорошие, лишь улучшат твою жизнь, плохое попросту исчезает. И действительно могу подтвердить, что именно труднейшие времена взрастили во мне ту силу, которой я обладаю сегодня. Другая фраза, которую я люблю повторять людям, столкнувшимся с неприятностями — «все прекрасно». Нет лучшей аффирмации, чтобы переключиться на позитивный настрой. Понимаю, не всем приятно слышать, что в их беде есть нечто прекрасное, но я все равно им это говорю. В итоге человек или начинает смеяться, или едва удерживается, чтобы не ударить меня чем-нибудь тяжелым по голове. Сама я прибегаю к ней практически всякий раз, когда что-то не ладится. Вы могли встречать ее или похожие аффирмации в моих предыдущих книгах. «Все идет так, как надо». Все идет так, как надо. Все идет так, как надо. Все идет так, как надо. Все идет так, как надо. Все идет так, как надо. Все идет так, как надо. Все идет так, как надо. Все идет так, как надо. Все идет так, как надо. Я повторяю ее снова и снова, пока всей душой не поверю, что смогу обрести в происходящем смысл, извлечь урок и получить пищу для духовного роста. Я учусь, по заветам Масахиде, видеть луну, пускай и помутившимся взглядом. С годами я все больше убеждаюсь, что хотя внешний мир мне мало подвластен, я всегда могу управлять своим внутренним миром. И слова вроде «все идет так, как надо» помогают мне в этом. Верить в то, что все и правда прекрасно, мне помогает убеждение, что за всем хаосом нашего существования скрывается некая закономерность, план, некий вселенский замысел, как я это называю. Вы удивитесь, но в науке термином «хаос» называется как раз скрытая связь между внешне ничем не связанными событиями. Джон Брикс и Дэвид Питт писали: Наука о хаосе занимается скрытыми закономерностями, тонкими связями, взаимной восприимчивостью вещей, а также правилами, по которым из непредсказуемого рождается новое. Примечание. Джон Брикс. Родился в 1945-м. Американский автор научно-популярных книг по физике, в том числе о теории хаоса. Примечание редактора. Дэвид Питт. Родился в 1938-м. Канадский физик. Автор научно-популярных книг о теории хаоса, в том числе в соавторстве с Джоном Бриксом. Примечание редактора. Конец примечаний. Если вы будете воспринимать хаос как еще не распознанную вами череду закономерностей, вам станет гораздо проще принять, что все и правда складывается наилучшим образом. Тогда вы не будете бояться слепого случая, а сможете просто расслабиться и наблюдать за тем, как разворачивается перед вами вселенский план. Надеюсь, теперь вы согласны, что когда мы встречаем неопределенность не с тревогой, а с радостью и предчувствием новых возможностей, жизнь становится гораздо лучше. Стоит только отбросить ненужные треволнения и начать созерцать жизнь, как она есть, во всем ее непредсказуемом великолепии, как вам станет ясно, что неопределенность и творчество — это буквально одно и то же. Как только мы научимся смотреть на жизнь глазами ученика, нам уже никогда не грозит пострадать от того, что с нами происходит. Напротив, все, что отныне будет с нами случаться, обогатит или что-нибудь даст нам. Первый урок в том, что все на свете — это уроки. Болезнь — это урок. Здоровье — это урок. Бедность — это урок. Богатство — это урок. Депрессия — это урок. Радость — это урок. Кстати, занятно, что хотя мы многому можем научиться и у хорошего опыта, скажем, здоровья, богатства и радости, уроком мы обычно предпочитаем считать только плохое. Сдается мне, что если мы привыкнем учиться и у хорошего, груз наших горестей покажется нам куда легче. Как бы то ни было, вы, думаю, слышали поговорку «перемелется, мука будет». Иными словами, что-то выйдет и из плохого, и из хорошего. Для меня ее смысл заключается в том, что научиться чему-нибудь можно решительно у всего, что происходит в нашей жизни. И у хорошего, и у дурного. Если, конечно, настраиваться на учебу, а не на страдания. Недавно я ужинала с другом, который 7 лет назад перенес инсульт. Тогда ему было за 40. Ему трудно ходить, и левая рука его парализована. Он рассказывал мне, сколько чудесных открытий принес ему инсульт. За это время он открыл бизнес в интернете и шутит, что люди сейчас работают, неподвижно уткнувшись в мониторы, будто сами все сплошь паралитики. Меня по-настоящему восхитило и воодушевило, насколько он настроен на победу, а не на поражение. Очевидно, эта установка была спасительной для него. Вспоминая собственное прошлое, я понимаю, что не все пережитое происходило по моему желанию. Уверена, и вам приходилось сталкиваться с разными катаклизмами. Но, как я уже говорила, объективное в данном случае не важно. Не это главное. Важно лишь субъективное, то есть наше с вами восприятие. И когда мы воспринимаем все происходящее в приподнятом настроении, оно по определению приподнимает и нас. Я ни в коем случае не хочу обесценивать то, что происходит в нашем опасном мире. Стрельба в школах, гибель мужа на работе, люди, умирающие от рака — все это кажется ужасным. Но нельзя не заметить одну деталь. Пока одних с головой поглощает горе и ярость, другие умудряются не падать духом и учиться у того, что им пришлось пережить. Они отважно встречают даже самый кромешный ужас. Они выбрали настрой победителя. Понимаю, всем хотелось бы извлекать жизненные уроки только из приятных событий. Но, как вы узнаете из следующей главы, ценнейшие знания приносят нам именно самый трудный опыт. Понятия не имею, почему высшие силы не наделили человека важнейшим умением сразу вести безмятежную жизнь, где нет тревог. Но похоже, что все мы, включая Будду, Христа и всех духовных учителей прошлого и настоящего, вынуждены прокладывать долгий и трудоемкий путь к просветлению, к пониманию, что «все идет так, как надо», невзирая на все ужасы вокруг и внутри нас. Обрести это понимание, пока нас осаждают нелегкие думы о настоящем и будущем, было бы настоящей благодатью. Мы не рождаемся со способностью жить без тревог, но в наших силах изменить свое мышление так, чтобы этого достичь. Нам снова понадобится переучиться с пораженческой установки на побеждающую. Все упражнения в этой аудиокниге разработаны для того, чтобы помочь вам это сделать. Здесь же вы найдете особую подборку, направленную конкретно на развитие ученического отношения к жизни. И не забывайте, что когда вы учитесь быть учеником, вы также учитесь принимать неопределенность. Упражнение «Я смогу чему-то у этого научиться». Сразу предупреждаю, оно вам точно не понравится. Горячо советую привлечь в помощь напарника, чтобы хотя бы было с кем вместе посмеяться. Цель упражнения — научиться воспринимать любое жизненное событие как нечто полезное и желанное. Выполняется оно примерно так. Еда протухла. Я смогу чему-то у этого научиться. Свидание прошло ужасно. Я смогу чему-то у этого научиться. У меня украли кошелек. Я смогу чему-то у этого научиться. Не жалуйтесь, я предупреждала. Суть упражнения, как вы могли понять, состоит в том, чтобы научиться видеть в каждой ситуации возможность для жизненного урока. Не забывайте, что отношение к собственной жизни напрямую влияет на ваше отношение к миру в целом. И гораздо лучше смотреть на него глазами ученика, а не страдальца. Когда установка «я могу у этого чему-то научиться» накрепко отпечатается у вас в голове, вам будет легче переносить и более серьезные тяготы. «Я потерял работу. Я смогу чему-то у этого научиться». Мы расстались с партнером. Я смогу чему-то у этого научиться. Умер мой лучший друг. Я смогу чему-то у этого научиться. Как только мы поймем, что все в жизни может послужить нам уроком, остается только перейти к учебе, то есть к переключению внимания с плохого на хорошее. Давайте теперь пойдем еще дальше. Ранее я говорила, что мы частенько пренебрегаем теми уроками, что преподает нам счастье. Послушайте следующие фразы. «Меня взяли на работу». «Я смогу чему-то у этого научиться». «Меня любят». «Я смогу чему-то у этого научиться». «Я люблю своих друзей». «Я смогу чему-то у этого научиться». Когда мы привыкаем извлекать уроки из опыта счастья, оно субъективно становится только заметнее, а наша радость — сильнее. Всегда помните, что учиться можно у чего угодно — и у хорошего, и у плохого. Сделаем еще один шаг. Возьмем нашу ключевую фразу «Я смогу чему-то у этого научиться» и присоединим ее к предложениям, которые мы писали в третьей части упражнения «Интересно, что будет дальше» из главы первой. Например, «Славно посидели с Лидией. Обожаю видеться с ней. Я смогу чему-то у этого научиться». разговор с начальником прошел ужасно. Надо бы вспомнить принцип «бойся, но действуй» и найти уже новую работу. Давно пора было. Я смогу чему-то у этого научиться. Посмотрела список Шиндлера. Отличный фильм. Я всю картину проплакала. Я смогу чему-то у этого научиться. Ужин с Бобом вышел каким-то напряженным. Интересно, перезвонит ли он? Я смогу чему-то у этого научиться. Когда вы настроитесь на обучение, возможности для жизненных уроков начнут попадаться на каждом шагу. Разве это не прекрасно? И вот уже ваше тело, ум и душа не томятся понапрасну в тоске и печали, а ищут, что еще нового можно узнать. Порой познание приходит сразу, порой на это требуется немного времени. Но если вы достаточно сосредоточены и готовы к учебе, она непременно начнется. Упражнение «И это пройдет». Вам нужно понять, что все на свете происходит циклически. За хорошим всегда следует плохое, а за плохим — хорошее. Вся наша жизнь состоит из взлетов и падений. Очень важно не зацикливаться ни на одной из этих крайностей, а сделать шаг в сторону и просто наблюдать. Мы не должны привязываться к хорошему и сокрушаться над плохим. И то, и другое следует принимать как части жизненного опыта. Не пытайтесь поменять устройство Вселенной. У вас это не получится. Жаль, но это так. Нельзя защититься от падений, и не стоит чересчур привязываться к взлетам. Гораздо лучше просто наблюдать за ходом вещей и повторять про себя. И это пройдет. Все прекрасно. И это пройдет. Навалились трудности, и это пройдет. Как только вы усвоите этот принцип, значительная часть ваших тревог отпустит. Чтобы принимать жизнь как гармоничный поток, попробуйте, наблюдая за ней, сознательно напоминать себе, что все приходящее. Говорите себе по любому случаю. И это пройдет. Например, сегодня я чувствую себя прекрасно, и это пройдет. Сегодня я чувствую себя ужасно, и это пройдет. Погода прекрасная, и это пройдет. Погода ужасная, и это пройдет. Труднее, хотя, пожалуй, еще важнее, научиться также принимать и более значимые сферы жизни, например, отношения. Как было сказано ранее, я без ума от своего мужа и нашей совместной жизни. Но я понимаю, что все мы смертны, и когда-нибудь кто-то из нас останется один. Я иногда шучу, что нарочно вышла замуж за мужчину на 7 лет меня моложе, чтобы умереть с ним в один день. Ведь по статистике женщины в среднем живут на 7 лет дольше мужчин. Но кто знает, что нас ждет на самом деле? Для нас с мужем мудрость «и это пройдет» служит напоминанием ценить каждый миг, проведенный вместе. Мы благодарны, что есть друг у друга, и ежедневно делимся друг с другом нашей взаимной любовью. Мы оба сознаем, что ничто не вечно, но именно это знание не дает нам воспринимать наш союз как должное и откладывать на завтра радость и счастье, которые можно испытать здесь и сейчас. Как я расскажу далее, искусство благодарности играет большую роль в принятии неопределенности во всех сферах жизни. Итак, начиная с этого дня, повторяйте про себя. И это пройдет, пока эти слова не отпечатаются в вашем сознании. Это очень важная мысль. Для верности запишите ее на листочке, как мы уже делали с другими мыслями и аффирмациями, и поместите его где-нибудь на видном месте. У меня весь стол заполнен такими шпаргалками. Практикуя предлагаемые в этой и прочих главах ценные упражнения, помните, что принятие неопределенности не наступает мгновенно. Это процесс. Чтобы достигнуть мира в душе, нужно сначала долго отучать ум от старых привычек, и путь этот будет полон проб и ошибок. Даже если не все идет гладко, это еще не значит, что вы делаете что-то не так. Это как раз означает, что вы на верном пути. Главное, упорно продолжайте процесс обучения, и рано или поздно нужные навыки сами придут к вам. Думаю, не стоит уточнять, что постоянно будучи начеку и ожидая от жизни только плохого, мы не увидим возможностей, которые могут нам открыться. Но если мы готовы обучаться и расти, то будем видеть шире и глубже, чем даже могли вообразить. И напоследок. Пока я пишу это, многие в США и по всему миру еще осознанно или неосознанно пытаются свыкнуться с последствиями ужасающей террористической атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон. Поначалу мы фокусировались только на боли и ужасе, ведь в теракте погибло столько невинных людей. Но удивительно скоро за ужасом последовало затмившее его потрясающее чувство любви, единства, заботы, великодушия, взаимовыручки и твердой убежденности, что страшные события послужат нам возможностью чему-то научиться и вырасти над собой. За всю жизнь я ни разу не переживала такого невообразимого ощущения любви и братства. Я видела, как самые обычные люди проявляли чудеса выдержки и храбрости, и подумала: «Надо же! Вот как он выглядит, народ, сплоченный любовью! Какое великолепное зрелище!» И я знаю, что в этих мыслях не одиноко. Я также знаю, что со временем это мощное чувство схлынет, и мы вернемся к обыденной жизни, но прежними уже не будем. Где-то в глубине нашего существа останутся те перемены, что сотворило это чудо единства и свидетельство героизма стольких американцев. Достаточно вспомнить полицейских, пожарных и множество других людей, что отдали бы свои жизни, а многие и отдали, ради спасения чужих. В эти дни мы вполне осознаем значение великодушия, и у всех на устах замерло одно слово — «спасибо». Было ли это невероятным ужасом? Да. Стало ли невероятной возможностью проявить любовь и заботу? Тоже да. Кто знает, сколько еще героев нам доведется лицезреть? Может быть, много, а может и нет. Эти страшные события научили нас проявлять любовь, извлекать жизненные уроки и духовно расти, и пока мы сосредоточены на этом, нам уже не так страшно. Ведь мы знаем, что станем только сильнее и храбрее в своем стремлении делать этот мир лучше. Каждый по-своему.